Япончин – городок. Над обрывистым берегом Туры кружил коршун. Его истошные крики заставляли обитателей кочевья вздирать головы вверх и удрученно цокать языками. Муртаза, старый татарин, сидел у порога своей юрты, качал головой и что-то непрерывно причитал. Белые и украшенные орнаментом юрты князя Япончи и его приближенных были обнесены по периметру частоколом и кибитками на больших деревянных колесах. Юрта же Муртазы стояла недалеко от реки. Старый татарин не был удостоен такой чести, чтобы разместить ее внутри городка. Несмотря на истошные крики коршуна, в кочевье все занимались своими обычными делами. Женщины доили кобылиц, малышня в драных кафтанах бегала промеж юрт, играя в войну, и стреляла друг в дружку из игрушечных луков. Муртаза, несмотря на свой преклонный возраст, еще не потерял остроты зрения. Он заметил на противоположном берегу реки летевшую словно тень фигуру всадника. Жена-старуха вынесла из юрты кумыс в зеленой пиале и подала старику. Кивнув в знак благодарности и сделав несколько глотков, он передал пиалу жене и вновь устремил свой взор туда, где недавно видал всадника. Но всадника уже не было. «Шайтан шалит», — подумал про себя Муртаза. «Оттого и видится всякое». Но всадник действительно был. Сейчас он во весь опор гнал своего коня к мелководью, чтобы, перейдя реку, принести своему князю дурные вести с земли вагулов. Князь Япончи, родственник самого хана Кучума, плохо спал. Он ворочался сбоку на бок, не раз приказывал служанке поменять ему подушку, хотя совершенно точно знал, что подушка тут ни при чем. Япончи продрал глаза. Слуги суетились, выполняя свою ежедневную работу. В очаге горел огонь. Все было так, как и много лет назад. Но что-то неуловимое уже витало в воздухе. Япончи размял затекшие ото сна руки. Выгнав из юрты всех слуг, он велел кликнуть старого вагульского шамана, которого держал у себя в кочевье в качестве заложника, за неполностью выплаченный ясак. На пороге из-за полога показалось лицо шамана. «А, это ты, старый вагульский дурак. Заходи». И Япончи сделал знак рукой, приглашая шамана вовнутрь. Но шаман мялся и никак не хотел идти. «Пните там кто-нибудь эту вагульскую собаку!» — крикнул он слугам. Старый шаман ощутил сильный удар сзади. Это развеяло его нерешительность. Шаман перешагнул порог и низко поклонился. «Плохо я спал сегодня», — пожаловался Япончи. «А чего? Не пойму. Растолкуй, старик!» Шаман хмыкнул и посмотрел на князя. «Плохо спишь, плохой сон, плохое предчувствие». «Это я и без тебя знаю, старый дурак!» — заорал на него Япончи. «Растолкуй, старик!» — уже милостиво попросил князь. «Знаю, ты умеешь гадать на костях. Расскажи, чем прогневал я Аллаха? Что натворил?» Шаман прищурил и без того свой раскосый взгляд. «Если правду скажу, что взамен дашь, князь?» Япончи придвинулся ближе к шаману. «А что ты хочешь взамен, старик? Золото, женщину? Говори скорее». Лицо Япончи приняло умоляющее выражение. Он не первый день страдал от внезапно нахлынувшей бессонницы и видел в этом перст Аллаха. «Отпустишь меня домой?» — пролепетал шаман. Япончи радостно хлопнул в ладоши. «Это самое малое, что я могу сделать для тебя, старик», — произнес он. Глаза князя засияли, в них словно вернулась жизнь. «Ну давай, доставай скорее кости», — торопил его Япончи. «Я хочу знать все». «Все может знать только Номи Торум», — ответил шаман. «Но, может, он откроет хотя бы часть правды». «Ну, хоть что-то», — запричитал Япончи. Шаман степенно достал из кармана куртки небольшой мешочек из шкуры оленя, мехом наружу. Высыпав на морщинистую ладонь небольшие косточки с непонятными знаками, шаман три раза дунул на них и что-то прошептал. Лицо князя Япончи приняло сосредоточенное выражение. Было видно, как у него напряглись скулы. Шаман забросил кости обратно в мешок и основательно потряс его в руках. Сбросив кости на серебряный разнос, он стал поочередно рассматривать каждую из них. Наконец он закончил и поднял голову вверх, словно ища одобрения у Номи Торума. «Ну, что там?» Япончи нетерпеливо ерзал по подушке, на которой сидел, ожидая толкования шамана. «Беда идет, князь. Большая беда». «Что за беда?» Зрачки Япончи расширились от страха. «Деревянные змеи плывут по реке, их пасти изрыгают огонь. Много змей? Князь, они сожгут твой улус. А змеи эти несут крест». «Московиты!» Сердце Япончи шалось от боли. «Пришли?» Кучум предупреждал. «Больше ничего тебе твои боги не сказали?» С надеждой спросил Японча. Старик мотнул головой. «Больше ничего, князь». «Аллах!» Япончев вскинул руки кверху. «Ты оставил меня!» Он знал, что московиты собираются в поход, но не думал, что так скоро. Из союзных племен ему никто не подал весточку. «Все предали, все!» Япончев пнул ногой столик, где стояли пиала и кувшин с кумысом. Густое кобыле молоко разлилось по атласному покрывалу. «Убирайся, старик!» — крикнул Япончи шаману. — «Если правду сказал, через 3 дня отпущу». — «Но Кнас обещал сегодня», — пролепетал старик. — «Убирайся!» — Япончи сорвал со стены саблю. Старик развернулся и угрюмо поплелся к выходу из юрты. На пороге он столкнулся с посыльным. Молодой татарин, влетевший в юрту, чуть не сбил с ног старика Вагула. Посыльный пролетел вовнутрь, словно ураган, и упал перед князем на колени. «Кнас, московиты на туре! Струги!» «Ты сосчитал их?» — с побледневшим лицом спросил Япончи. «Больше 30 струг, полный казак урус, пушки, много пушек». «Пожаловали гости!» — князь бессильно опустился на подушку. Старик-шаман, воспользовавшись внезапной заминкой, попытался незаметно выскользнуть из юрты. Грозный окрик татарского князя остановил его. «Слуги!» — распорядился князь. — Вагула вязать и никуда не отпускать. — Хорошо толкует шаман, правду говорит, еще самим пригодится. Он дал знак появившимся на пороге юрты воинам. — Далеко, урус? — спросил Япончи у посыльного. — Через день здесь будут, — скривился посыльный. — Ай, шайтан! — Япончи выхватил саблю из ножен. — Всех сюда! Он заметался по юрте, словно укушенный скорпионом верблюд. «Нужно что-то делать!» Панический страх овладел Япончой. Он вылетел из юрты и уставился в горизонт. Тура все так же петляла и велась темной змеей. Наконец Япончи успокоился и кликнул гонца. «Скачи к Кучуму и предупреди его. Мы примем бой. Попробуем остановить московитов здесь, на повороте реки в узком месте». Гонец кивнул и вскочил на коня. «Хая!» — раздался зычный голос посыльного татарина над рекой. Воины уже собирались. Турумай надел кольчугу и лук. Он подошел к своему коню и ласково потрепал его по загривку. «Московит урус идет, не подведи меня в бою!» К нему подошел татарский сотник Алтынбек. Он посмотрел на Турумая и поправил ему кольчугу сзади. «Твои люди должны завтра утром идти вниз по реке и встретить там московитов». Турумай покосился на Алтынбека. «Сколько всадников дашь?» Алтынбек перевел взгляд на чистокол, огораживающий городок, и хмур произнес. «Дам 1000 всадников, и еще 1000 возьму с собой. 1000 останется здесь для охраны Кназа и Кочевья. Пойдем по обеим берегам. Ты с этой стороны, я же переправлюсь на другой. Обстреляем урус стрелами со всех сторон. Пушки бы совсем хорошо, — добавил Турумай. «Московитам наши стрелы, как укус комара». «Не переживай, Турумай, ты же воин!» Алтынбек похлопал товарищ по плечу. «К нас уже отправил посыльного, к союзным, вагуличам. Завтра их отряды должны быть здесь». «А если вагулы не придут?» — с опаской заметил Турумай. «Если вагулы не придут, то они дорого заплатят, когда подойдут войска хана Кучума», — злобно прошипел Алтынай. «Они придут, не сомневайся, Турумай». Ночь прошла в ожидании чего-то неизвестного и темного. Кочевье Япончи готовилось сняться с места, большинство юрт было сложено на повозке вместе с драгоценным хабаром самого Япончи. Воины князя сидели у костров и тихо переговаривались между собой. 3 сотни воинов вряд ли могут остановить урусов, пусть даже самых смелых и отчаянных. Ждать помощи от Кучума тоже бессмысленно. Пока гонец доскачет до Тобола, пока Кучум соберет ратников и выступит, наверняка по всему царству Кучума уже разнеслась весть о приходе московитов. Храбрый Мурза Карачай и воевода Мамыткул, скорее всего, будут оборонять от урусов свои улусы. Никто не придет на помощь старому князю Япанче. Вагулы, вагулы, как бешеные собаки, на словах клянутся в верности, а как приходит беда, бегут в свои непроходимые леса. Нет, князь Япанче теперь один. Один? И остается ему надеяться на милость Аллаха и своих быстрых всадников. Сотня Алтыная уже переправилась на другой берег реки и ждала только приказа о выступлении. Когда раннее солнце, явив милость Аллаха, окрасило берега Туры в золотой цвет, когда в небо поднялись жаворонки и разнесся крик черного коршуна, князь Япанча дал своим воинам знак. Сотни Алтыная и Турумая устремились галопом вдоль берега. Их всадники не издавали воинственный клич. Московиты должны обнаружить воинов только когда град стрел полетит на их головы. Урус не должен успеть зарядить пушки. Внезапно раздался воинственный бой вагульских барабанов. 50 всадников с луками верхом на оленях появились на горизонте из-за высокой травы. «Князь Улкуме пришел!» — разнеслось над татарским кочевьем. «Улкуме, брат мой!» — Япанча воздел руки к небу. Он еще никогда не называл неверного братом. Но сейчас, в трудную для князя минуту, он стал ему как брат. Вагульский князь Улкуме скакал впереди своих воинов на белом олене с массивными рогами. Тяжелая поступь вагульских оленей поднимала сухой травы пыль, превратившуюся в небольшое облако позади. Вагулы были одеты в кожаные панцири, на голове у каждого из них был шлем с маленькими рогами. Вместо мечей их руки сжимали копья, а за спиной были большие луки. Вагулы издали воинственный клич «Номи Торум!» и развернулись, поскакав вслед за татарской сотней. Только 50 всадников, радостно, но в то же время разочарованно, произнес Япанча. «Пока только мои воины!» — спешиваясь, крикнул Улкуме. «Князь Номиме еще в пути!» — добавил Вагул. «Он ведет с собой 1000 воинов!» «Мало воинов!» — огорченно произнес Япанча. «Что есть к нас?» — отозвался Улкуме. «Будем надеяться, что наши боги не оставят нас!» Струги казаков шли посередине Туры. Казаки держали наготове пищали. Порох был уже подготовлен и стоял в деревянных бочонках у пушек. Ерофей, развалившись на корме струга, кидал кости на удачу. Сколько он ни пытался стрясти кружку с костями, неизменно выпадал нечет. «Дьявольщина какая-то!» — сплюнул Ерофей. «Хоть раз-то должен был выпить чет!» Он приподнял голову и прислушался. «Что-то вороны разорались», — заметил он Ивану, который сидел неподалеку и чистил саблю. «И впрямь, как на базаре в Киеве», — заметил Никита Пан. «Ты слышал, Ероша, как на базаре в Киеве бабы кричат?» «Так поди так же, как и в Москве. Бабы, они везде одинаковые», — — усмехнулся Ерофей. «Нет, брат», — тут же парировал Никита. «Бабы на базаре в Киеве — это что-то особое. Вот представь себе галок на колокольне у церкви. Так тут в 10 раз громче». Внезапно в борт головного струга со свистом воткнулась стрела. Она словно баба в юбке заплясала оперением. Вслед за ней воткнулись вторая и третья. Казаки задрали голову вверх. С обоих берегов Туры на них устремилось темное облако стрел. Их свист словно пробудил казачье воинство. Вокруг загремели барабаны, заиграли трубы. «Тревога, тревога! Татария!» — разнеслось по казацким стругам. Никита схватил пищаль и выстрелил в сторону берега. Татарские стрелы одна за другой вгрызались в борта стругов. Наконец, все воинство япончи с воинственными криками высыпалось на берег Туры. Татары подъезжали к обрывистой кромке реки и делали залп из луков, затем вновь отходили, и их место занимали следующие. Со стругов ударили пушки. Местами от их выстрелов берега Туры стали осыпаться, скидывая татарских всадников в реку. «Так их нехристей!» — смеялся Ерофей. Он хватал одну пищаль за другой, стреляя в сбившиеся ряды воинства япончи. Всадники на обрывистом берегу рассеялись, но собрались ниже по течению, у самого мелководья. «Ох и туго сейчас нам придется, браты!» — вскричал Никита Пан. «Заряжай пищали!» «Поднимай щиты!» — скомандовал Ермак. На бортах стругов поднялись наспех сколоченные деревянные щиты, промеж которых огрызались пушки и казачьи пищали. Татарские всадники выскочили на мелководье. В этом месте Туры течение хоть и быстрое, но не глубокое. Конница Алтыная вполне может напасть на струги у русов, но всадники Алтыная медлили. Они бессильно топтались у кромки воды, обстреливаемые со стругов. «Что же они медлят?» — вскричал Вагул Улкуме. «Вперед! На московитов!» Олени с вагульскими всадниками влетели в реку. С Алтыная спало охватившее его оцепенение. Он дернул поводья коня и закричал своим воинам позади. «Вперед! На урусов!» Со стругов дали залп из всех пушек. Воды Туры словно вспенились, как кипящий котел с сочной бараниной. Татарские кони начали спотыкаться и скидывать своих седоков в воду. Всюду стоял бешеный рев сражения. Кони ржали и стремились покинуть мелководье. Один из татарских всадников, несмотря на плотный огонь из пищалей, до сих пор оставался в седле. Он, как и его конь, рвался к головному стругу, где находились Ерофей и Иван Кольцов. Ерофей уже видел его искаженное злобой лицо с раскосыми глазами. Татарский воин, размахивая кривой саблей, бешено дергал за поводья коня, заставляя лошадь быстрее перебирать ногами в бурлящей воде. Небольшой толчок в спину заставил Ерофея обернуться. Перед ним стоял малец лет 13 и протягивал ему уже заряженную пищаль. Ероха выхватил из рук мальца пищаль и прицелился в танцующего на мелководье всадника. Выстрел попал всаднику прямо в грудь. Татарин вскрикнул и, разведя руки, завалился на круп лошади. Его меховая шапка с бурнчуком поплыла по течению вдоль стругов. Конь, потеряв своего седока, издал протяжное ржание и устремился к берегу. «Перезарядить пушки!» — раздался крик Ермака. Бородатые мужики в суконных кафтанах спешно засовывали новые заряды в пушки и утрамбовывали в них порох. «Огонь!» — скомандовал атаман. Пушки на стругах дали еще один залп. Воинство татар и вагулов на мелководье было рассеяно. Теперь их кони и олени стремились к спасительному берегу, дабы поскорее покинуть место позорного поражения. «Побежали, нехристи!» — воскликнул Ерофей. Он трижды поцеловал нательный крест и схватил заряженную пищаль. С противоположного берега еще долетали редкие стрелы, но их становилось все меньше. «Греби к берегу», — распорядился Ермак. струги приткнулись на мелководье. «Ну что, казачки?» — крикнул он. «Нанесем визит татарам!» «С тобой, Ермак!» — раздалось со всех сторон. «Идем на Япончу!» А на стругах вновь завелись тяги и вытянулись весла. Как только на обрывистых берегах Туры со стругов были замечены дымы кочевья Япончи, Ермак высадил посуху сотню казаков и сотню рейтеров, дав задание зайти с тыла. Казаки с криками взбирались по крутым берегам Туры, устремляясь к кочевью князя Япончи. В кочевье царило царство хаоса. Сотни воинов, что князь Япончи оставил для охраны городка, не могла оказать сколь-нибудь весомого сопротивления казакам, перетекавшим через кибитки и частокол словно волны. Для взятия таких укреплений казакам не потребовались даже лестницы. Казаки помогали друг другу, перепрыгивая частокол, вставая на плечи товарища. Чтобы сломать деревянные ворота, казаки подхватили найденную у частокола кибитку и, используя ее, словно таран, разломали деревянные засовы ворот. «Уходим к нас!» — во весь голос закричал Алтынай, ворвавшийся в юрту Япончи. «Казаки Уру смогли открыть ворота!» Япончи испуганно вжался в дальний угол юрты и пролепетал. «Где мои всадники, Алтынай?» «Нет никого, всех разбили к нас!» — удрученно ответил Алтынай. Алтынай понимал, что сейчас его князь не способен что-либо соображать. Он подскочил к Япончи и, схватив его за кафтан, резко рванул вверх. «Уходим к нас, будет поздно», — повторил он свои слова. Япончи, испуганно озираясь по сторонам, схватил саблю и перекинул ее через плечо. Они тихо выскользнули из юрты, к которой устремились казаки. «Князя лови, князя!» — со стервенением орал Иван Кольцов, продирая сквозь хаотично разбросанные кибитки. Выхватив из-за пояса пистолет, он выстрелил в преградившего ему путь татарина из личной охраны Япончи. Оставшийся десяток татар отрезал казакам путь к юрте, закрывая князя Япончу своей грудью. Тем временем с бортов стругов спрыгивали оставшиеся казаки-рейтеры и устремлялись к проломленным воротам. Белый жеребец Япончи, увидев своего хозяина в разорванном кафтане, испуганно встал на дыбы. Алтынай подхватил его за усцы и помог неповоротливому князю вскарабкаться на круп коня. Затем он также резво запрыгнул на коня и рванул поводья. Выстрелы им вслед оставили лишь красные разводы на кафтане Алтыная, прикрывшего своей спиной князя. Они стремительно удалялись от уже вспыхнувшего огнем Япончина городка, направляясь в сторону большого соснового бора. За спиной князя сидел Алтынай. Он уже не мог разжать ладони, которые мертвой хваткой впились в кафтан его господина. Алтынай покинул этот мир, выполнив свой долг перед Аллахом. «Ушел татарин!» — заревел Кольцов. Он упал коленями в грязь от копыт лошадей. «Не уберегли, черти!» Казалось, его горе не будет конца, пока он не услышал подле себя голос атамана. «Ну, ты чего, Вань? Разлегся? Чай не на печи?» Иван поднял голову и посмотрел на Ермака. Заметив слезы на его глазах, Ермак звонко рассмеялся. «Вань, а ты чего слезу отпустил, как девка на выданье? Споймаем мы твоего князя. Куда он теперь денется?» «Обидно, Ерема!» — горестно пробурчал Кольцов. «Вот так плывешь сотни верст, а тут — бац! Воробушек-то и улетел!» «Ничего, Вань!» — ободрил его атаман. «Князь к Кучуму подался, нет ему больше дороги в Сибири, окромя этой». Казаки обшаривали пустые юрты в городке в надежде поживиться. Из особо преданных казаков Ермак сформировал сотню, которая оцепила княжеское подворье, оставив остальным на разграбление юрты обычных татар. Ошалевшие в предвкушении добычи рейтеры вваливались в юрты, выгребая из сундуков все подряд. Они напяливали на себя цветастые татарские кафтаны и куражились, красуясь друг перед другом в найденном хабаре. Заметив, как два рейтера, сбросив с себя доспехи и напялив татарские одеяния, устроили между собой поединок кривыми татарскими саблями, Ермак сплюнул на землю и кликнул Никиту Пана. «Никита, видишь этих еретиков? Образумь их, чего доброго, свои прибьет, приняв за татар». Никит кивнул головой и бросился к рейтерам. Схватив одного за грудки, он приподнял его над землей и отшвырнул к юрте. «Бесово отродье!» — выругался он. «Хуже нехристей! А ну, снимай татарские портки и тащи все в общую кучу!» Рейтеры нехотя повиновались. «Ерема, куда княжеский хабар-то?» Перед Ермаком возник Ерофей. «Тащите в отдельную кучу. Часть царю в Москву повезем, и часть казакам раздадим за службу». «А баб-то куда?» — не унимался Ерофей. «Каких баб, Ероша?» — сурово посмотрел на него атаман. Ерофей опустил глаза в землю и как бы нехотя произнес. «Ну, там атаману князя много наложниц, служанок и прочего женского люда». «Ерофей, Христом Богом тебя прошу». К ним подошел Никита Пан. «Выбери там себе самую красивую хуторянку и делай с ней что хочешь». «Так и нет там никаких хуторянок, Никита», — оборвал его Ерофей. «Татарские девки одни». «Ну и шо? Они тебе шо, не бабы шо ли? А ли ты под венец ее тащить собрался?» Ерофей при упоминании слова «венец» испуганно попятился. «Эх, казачки!» — раздался голос Кольцова. «А я бы взял себе какую-нибудь дюже красивую татарочку. Да только Марья Колывановой с Москвы обещал верность хранить». На лице у Ерофея Колыванова вылезло изумление. «Марья Колывановой? Сеструхи моей?» — переспросил Ерофей. «Ей!» — улыбнулся Кольцов. «Но то длинная история, Ероша. Про то опосля, да беги ты уже в юрту, Ерофей, выбирай себе девку по вкусу». Подтолкнул его Иван. Застыл, как истукан. Ерофей посмотрел на Ермака. Встретив одобрительный взгляд атамана, он три раза перекрестился и рванул к юрте князя Епанчи. Казаки вытаскивали из юрт весь хабар, что могли сыскать. Куча из кафтанов, дорогих материй и драгоценной вышивки все росла. Рядом с ней уже громоздились кувшины из золота и серебра, сабли, инкрустированные драгоценными камнями. Соболи и бобровые меха, женские кольца и ожерелья из злата. «Великая добыча, Ермак!» — с изумлением прошептал Иван Кольцов, глядя на то, как на их глазах вырастает куча с драгоценным хабаром. «То ли еще будет, Вань, в землях Кучумовых?» — сухо ответил Ермак. «Но туда еще добраться надо». «Доберемся, Ерема!» — кивнул Иван. «Обязательно доберемся!» Ерофей откинул полог женской половины юрты. Старая татарка преградила ему путь со словами: «Харам, урус! Да погой ты со своим харамом!» Ерофей оттолкнул старуху в сторону и перешагнул порог. В женской половине было сумрачно. В углу испуганно жались около десятка женских фигур, укутанных в темную материю. «А ну, бабы, выходи на свет!» — крикнул Ерофей. «Казацкий смотр проводить будем!» В юрте раздался истошный женский крик. Ермак оглянулся. «Та то Ерофей шумит!» — усмехнулся Кольцов. «А ты, Никит, чего девку себе не приметил?» — спросил Иван, глядя на наблюдающего за сносом хабара Пана. «Та не! Какая война, коли девка за плечами!» — весело усмехнулся Никита. «Ну смотри, а то Ерофей сейчас самую красивую себе сыщет». «Та мне не жалко, пусть хоть всех заберет», — рассмеялся Никита. Ерофей выстроил наложниц в один ряд. Наложницы испуганно шарахались и все время пытались сбежать. Их лица были скрыты почти непроницаемой черной сеточкой, отчего Ерофей никак не мог разглядеть их лица. Выгнав старшую гарема за полок юрты, он согнал всех наложниц обратно в женскую половину. В его голове созрел коварный план. Он стал выводить их по одной и открывать лицо. Здесь были и татарки, и бухарки с черными, как смоль, глазами, и сросшимися в одну бровями. Но восточная красота ему была не по сердцу. Ерофей надеялся отыскать бабу, мало-мальски похожую на славянку. Наконец ему это удалось. Кисти последней наложницы были светлые. Ему даже не пришлось открывать ее лицо, чтобы понять, что перед ним то, что он искал. Она была чуть ниже его ростом, с тонкими кистями рук и такими же тонкими пальцами. Он приоткрыл ее лицо. На него смотрели голубые, как небо, глаза. Тонкая линия губ говорила о том, что перед ним девушка благородных кровей, непонятно каким образом оказавшаяся в гареме татарского князя. Девушка неотрывно смотрела ему в глаза, пытаясь понять, что же нужно этому упрямому московиту. Ерофей обошел вокруг, пытаясь представить ее стан. Затем сел на одну из княжеских подушек и спросил: «Кто ты?» Девушка молчала, словно раздумывая, стоит ли отвечать этому наглецу. Наконец она скинула с себя татарское одеяние и произнесла: «Софья я, внучка бывшего новгородского посадника». У Ерофея перехватило дыхание. Он надеялся, что в княжеском гареме найдет себе девку для плотских утех, а тут вон оно как вышло. «Я Ерофей», — представился он. «Ваш князь Епанча бежал. Теперь ты можешь быть свободна. Я отведу тебя к нашему атаману. Пойдем». Ерофей протянул девушке руку. Девушка оставалась стоять неподвижно. «Вот дуреха», — усмехнулся Ерофей и откинул полог юрты. «Атаман! Ермак Тимофеевич!» — закричал он со всей дури. «Ерема, кажись тебя!» — Иван толкнул атамана в бок. Ермак наблюдал, как соболи, шкурки и другие меха перекочевывают в большие кожаные мешки, и казаки сносят добытый хабар на приткнувшиеся к берегу струги. «Ну что там?» — отозвался Ермак. «Ерошка кличет тебя», — добавил Кольцов. «Видать, нашел в княжеской юрте нечто подороже собольих шкурок». «Скажи, сейчас иду», — откликнулся атаман. «Атаман!» Перед Ермаком словно ветер вырос унеме. «Пусти в княжеский гарем посмотреть, нет ли среди наложниц моей Эви. Короча продал ее». «И ты туда же», — усмехнулся Ермак. «Унеме много хороших дел казакам сделал», — умоляюще застонал Вагул. «Ну, пес с тобой, иди ищи свою вагулку!» Ермак кивнул головой, давая разрешение. «Только смотри там, Еруху не потревожь!» — рассмеялся Кольцов. «Не то всыплет тебе похлеще любого татарина!» Унеме влетел в женскую половину гарема и стал лихорадочно сдергивать покрывало с наложниц. Черноокой Эви среди них и не оказалось. Он вышел из юрты и удрученно опустился на траву. «Что это с нашим вагулом?» — спросил Никита. «Тоскует по своей вагулке», — ответил Иван. «Любит очень, видать». Казаки закончили сбор хабара на стругах. Старик Муртаза сидел со старухой и женой у крутого берега Туры. В его старом железном казане сейчас булькали остатки риса и немного мяса. Он втянул ноздрями аромат будущей похлебки и посмотрел на жену, которая возилась в кибитке, перекладывая их нехитрый скарб. Единственное, что у него осталось, это кибитка, две кобылы да местами худая юрта. Впрочем, это не так уж и мало для кочевого татарина. На горизонте еще чернел дым от бывшего княжеского улуса. Куда теперь, он не знал точно, но предполагал, что на восток, к Ченгитуре. Там в отряде Мурзы Карачи нес службу его старший сын Улугбек. А где были остальные сыновья, он не ведал. Муртаза повернул голову на запад. С небольшого холма, поросшего еловым лесом, неспешной походкой спускался человек в черных одеяниях и с посохом в руке. Сначала Муртаза подумал, что это сам шайтан пришел к нему в гости, учуяв вкусный запах похлебки. Но человек в черном шел тихо, приземисто. Казалось, что он немного хромает на одну ногу. А Муртаза приложил руку к лбу, чтобы лучше рассмотреть неожиданного гостя. Гость, словно заметив его внимание, ускорил свой шаг. Теперь было видно, что на плече у него подорожная сумка с широким ремнем да большой крест на груди. На голове у него была черная маленькая шапочка. Незнакомец спешил именно к ним. В противном же случае он мог совершенно спокойно и без вреда для себя обойти кибитку старого татарина. Муртаза кликнул жену. Старуха кинулась в сторону кибитки и притащила старику кривую, как месяц, саблю. У Муртазы были еще силы держать ее в руках. Человек в черном остановился и замешкался. Он не ожидал такого приема, но и не испугался обнаженной сабли Муртазы. Он остановился почти в 10 шагах от костра и поднял руку, давая понять, что он мирный человек, и кочевому татарину не следовало бы бояться его. Муртаза положил саблю сбоку, старуха-жена спряталась в кибитке. Искры от костра уже смешивались с кровавым закатом, опускавшимся на реку. «Позволь, добрый человек, разделить с тобой очаг», — начал незнакомец. «Кто ты?» — осторожно спросил Муртаза. «Я мирный человек, пастырь-монах», — ответил тот. Муртаза недолго раздумывал, а затем пригласил незнакомца к костру. «Меня зовут Афанасий», — продолжил незнакомец, присаживаясь на траву. «Московит?» — переспросил Муртаза. «Пусть будет московит». Афанасий перекрестился и достал из наплечной сумки буханку черного хлеба. Он разломил его на куски и протянул Муртазе. На некоторое время напряжение у костра спало. Муртаза отломил небольшой кусочек хлеба и отправил его в рот, пытаясь перетереть почти беззубыми деснами. «Куда ты направляешься, московит?» — спросил Муртаза. Афанасий взял руками железный крест на груди и поцеловал его. «Иду нести святую веру местным народам, чтобы в этих лесах засияли свет и учение святых мужей». Муртаза усмехнулся беззубым ртом. «Эти народы не приняли и нашу веру. Почему ты думаешь, что они захотят принять твою?» «Моя вера несет свет среди этих диких мест», — негромко продолжил Афанасий. Муртаза вновь усмехнулся. «Наша вера в пророка тоже свет. Для каждого народа его вера — это свет, потому он хранит ее». Афанасий улыбнулся. «Ты мудрый человек», — татарин кивнул головой и произнес. «Муртаза». «Ты мудрый человек, Муртаза», — повторил Афанасий. «Я живу на этой земле уже много лет», — печально ответил Муртаза. «Этих людей леса нельзя склонить ни к какой другой вере». Он помешал деревянной ложкой варево в котле. «Наш хан делал это уже много раз и получил в ответ стрелу в спину». Афанасий достал из сумки толстую книгу. «В Святом Писании есть мудрость веков и Божие откровение. Возможно, эти народы узрят свое спасение в этой книге». В ответ Муртаза усмехнулся. «Что ж, попытайся». Он протянул руку на север. «Там живут эти народы, где деревья подпирают небо своими кронами. Там царствует их бог Номи Торум, бог охотников и рыболовов». Муртаза отложил ложку и прищурился. «Но учти, московит, их бог очень ревнив, как, впрочем, и все другие боги на этой земле». Слова этого старого татарина, сидящего у костра, сквозят мудростью веков, — подумал Афанасий. А он сидит в драном кафтане и варит какое-то варево. Впрочем, Иисус тоже не был царем земным. Он был царем небесным, которому поклонились земные цари. Окунувшись в беседу, Муртаза и Афанасий не заметили, как на востоке стало всходить солнце. Сучья в костре догорали, принося людям тепло и уют. Монах стал собираться в дорогу. Напоследок он отломил половину своего хлеба и протянул его Муртазе. «Возьми, тебе пригодится». А в ответ Муртаза отрицательно покачал головой. «Оставь себе, я не знаю, как встретят тебя лесные люди. Но ты хороший человек, пусть хранит тебя пророк». Афанасий улыбнулся в ответ. «И тебя, Муртаза». Он поклонился и зашагал прочь. Муртаза покачал головой. «Хороший человек, зачем не сидел дома с женой? Лесные люди погубят его». Жена налила в пиалу чай и тихо прошептала: «На все воля Аллаха». А над Турой уже взошло солнце, и дым от пожарища рассеялся. Ветер принес запах луговых трав и цветов до догорающего костра и старой деревянной кибитки кочевника.